«Потому и не ждут, что считают телепорт неработающим», – рассуждал торговец, отключив режим слепания и двинувшись в сторону предполагаемого выхода. «Или по причине отсутствия источников энергии. Война ведь, а может, вообще причина банальна. Ночь на дворе, некие дежурные или служители по домам спят. Ну да, у нас тоже ненормированный рабочий день не приветствуется», – согласилась генерал, ловко переводя свое оружие в боевую готовность и начиная движение следом. Ночью только автоматика работает. Но если они настолько развиты, могли бы тут простейшие фотоэлементы, фиксирующие движение, установить. Вряд ли. Здесь все под натуральную старину сработано. Наверняка так драконы жили еще в эру собственного средневековья. Ну и зря. Все современное можно стариной замаскировать. Хм. Однако, в древности они тоже так жили, запираясь наглухо от внешнего мира, оба человека стояли перед здоровенной стальной дверью, на которой ни рукояти не просматривалось, ни щели для иного способа открытия. Однако на стене на высоте 4 метров виднелось углубление для шестипалой драконьей ладони. При этом возникала лишь одна мысль, а людей-то здесь никто не ждал. Глава 4. Жестокое гостеприимство. Сколько ни пытались осмотреться, сколько ни искали чего-то иного, кроме оттиска на стене, так ничего дельного и не нашли. Попробовали стучать в дверь, звук гасился, словно стучали по бетону. Пробовали кричать, даже включать сирену на скафандре, тоже никакого ответа с той стороны. Облетели всю площадь свода, разыскивая хоть небольшое оконце, безрезультатно. Нет, некие узкие воздуховоды имелись, в них тоже покричали, и звуки сирены запустили, но и это оказалось напрасной тратой времени. Пришлось выбирать, или запускаем по вентиляции летающих мини-роботов, предложил Дмитрий, или прикладываем ладонь в большую, явно не по нашим размерам выемку. Давай приложим ладонь, посоветовала Марьям. Ничего не теряем, зато разумность свою покажем. Может, на это все и рассчитано, если случайно дикий зверь попадет, то наружу в город не вырвется. Еще лучше сразу две наши ладони приложить. В самом деле, стоило попробовать. А не получится, тогда роботов в виде жуков отправлять по воздушным каналам. Впоследствии пришли к решению, что ладонь следует прикладывать одну. Не поможет, тогда уж две. Взлетели. Дмитрий вначале тщательно просканировал выемку, скорее на всякий случай, чем подозревая ловушку, и только потом прижал ладонь в глубину оттиска. Секунд 10 ничего не происходило. Гости уже и переглянулись между собой, соглашаясь на второй вариант, да тут и грянуло. Со страшным скрипом вниз провалилась плита на полу, как раз под оттиском, открывая за собой черную, казалось бы, бездонную пропасть. Да, не маленькая плита, а квадратом со стороной в 5 метров. И все бы ничего, ведь люди висели в воздухе, поддерживаемые удобнейшими в управлении ускорителями. Но сверху по ним, словно молотами, ударило силовым щитом, скорее всего магического происхождения, потому что зрение ничего не заметило. Да так ударило, что оба гостя, словно бильярдные шары в лузу, влетели в разверзшееся в полу отверстие. И все равно техника Хайерсов оказалась на высоте. Уже через 20 метров резкого падения людям удалось остановиться, замереть на месте, а там и рвануться вверх. Да только время было утеряно, а плита, равнодушная к извергаемым проклятиям и ругательствам, уже встала на место. Зато землянин узнал, как ругаются хайерсы, а генерал так и не поняла ничего из прозвучавших русских выражений. Но с минуту оба старались на славу, точнее говоря, изгалялись от всей души. Дмитрий-то был уверен, что его не понимают, а вот Марьям наивно думала, что торговцу не понять ее словесных конструкций, бытующих среди военных. Дошло до того, что мужчина замер после одного весьма острого оборота и, несмотря на окружающую обстановку, спросил с насмешкой, не слишком ли несуразная пирамида получится из желающих такого секса. Генерал на это лишь хмыкнула да проворчала нечто совсем непонятное, но уж точно не извинение. Играв вдруг мысленно пожалел своего старого друга и приятеля. Если такая противоречивая натура захомутает те тела, ему ой как непросто с ней придется. Может, пока не поздно, устроить им расставание навсегда, а подобное и в самом деле лишь от торговца и зависело. Но генерал уже готовила свое самое мощное оружие, лазерный резак, собираясь перерезать несущие и опорные дуги, прижимающие плиту на свое место. Следовало ей либо помочь, либо остановить от не совсем здравого поступка. Не стоит так торопиться. Плита может нам на головы свалиться, или еще какая напасть включится, спровоцированная повреждением дуг. Поэтому предлагаю вначале вниз наведаться, там осмотреться, а уж потом принимать решение. Как скажешь, легко согласилась Хайерса, и тут же напомнила. Я здесь в роли солдата, командуешь ты. Хорош у меня рядовой состав, пробормотал Дмитрий, начиная спуск. Сплошь одни генералы, подсвечивая вниз, опускались медленно, с оглядкой. Чуть ли не тотчас послышался шум льющейся воды, затем стал громче. На глубине метров 30, по всему периметру квадратного колодца, показались многочисленные струйки льющейся воды. Причем не чистой и прозрачной, а насыщенного фиолетового цвета и неприятно пахнущей. Прикрылись наглухо забралами, хотя анализаторы не показали в составе воды ничего ядовитого или опасного для организма. Но в любом случае, внизу озеро или нечто подобное. И не в шампанском драконы собирались купать незваных гостей. Хотя мысль показалась даме оригинальной. Может, это соус для лучшего мясного маринада? Да уж, стал припоминать гастрономические вкусы и предпочтения Астияла. Любят они поесть прожаренное мяско, хотя и сырым не брезгуют. Две, а то и три овцы на легкий завтрак уходит. Да, и ты их еще называешь цивилизованными? В нашей галактике обитают двухметровые ящеры. Они древние нас, помнят свою историю полумиллионам лет раньше. Так они давно питаются праной, светом своей звезды. Как интересно, удивился впервые о таком слышащий путешественник между мирами. И насколько они расселены по галактике, а они только на трех планетах своей системы живут. Иные лучи чужих звезд их тело как питание не воспринимают. Вот видишь, а драконы по всем вселенным шастали. Вот потому и питаются всем, что под руку подвернется. Кроме разумных созданий, естественно, колодец тем временем превратился в плавно уходящий в сторону желоб, и воды добавилось, и крутизна усилилась, а там и вертикаль перешла почти в горизонталь, иначе говоря, в слегка наклонный тоннель, по которому с шумом, резво мчался поток фиолетового цвета. «Странная ловушка», – размышлял вслух Дмитрий, – «если для драконов, то в самый раз, размах крыльев не позволит ему взлететь». А то и немедленно поломаются при попытках это сделать. А кого еще они собирались по реке сплавлять? Для людей, слишком громоздко. Для баюнгов, ну да, для этих великанов, в самый раз. Я, вообще, жалею, что мы с собой ни одного разумного кальмара не взяли. Сейчас бы он просмотрел, что за стенами, и моментально отыскал для нас самый оптимальный выход. Стал нарастать шум водопада, и сразу появилось свечение в финальном створе тоннеля. Тотчас люди погасили свои фонари и гораздо медленнее двинулись дальше, держа наготове оружие. За водопадом, высотой метров 10, и ниже его простиралась небольшая пещерка, затопленная все той же кипящей после падения и пенящейся фиолетовой жидкостью. А под дальней стеной протянулся пирс в виде углубления, причем со всеми пропорциями на нем, в том числе и виднеющейся дверью, подогнанной под размеры драконов. Именно над этим пирсом постепенно разгорались две круглые лампы в виде прожекторов. «Гляди, у той двери тоже выемка для лапы шестипалой», — заметила Марьям. «Летим к ней, чтобы провалиться еще глубже», — хмыкнул торговец, но вперед все-таки двинулся. Пролетели над пенящимся бассейном, пытаясь высмотреть, куда именно уходят излишки воды, и уже собрались зависнуть над пирсом, как послышался скрежет отпираемой двери. Причем весьма специфический, словно с той стороны предварительно отодвинули ржавый-приржавый засов. Людям ничего не оставалось, как быстро подняться вверх и прилипнуть к своду над самой нишей. Причем свои действия мужчина проделал чисто на инстинктах, на всякий случай. А вот женщина поступила как настоящий солдат. Без лишних слов скопировала движение своего командира. Удачно они спрятались, и в случае какой-либо опасности, вовремя. На пирс после открытия двери вышло два дракона. Землянину они показались какими-то мелкими, по сравнению со Стиялом, раза в полтора меньше. Хотя они вполне могли оказаться подростками или особями женского рода. Начавшийся между разумными рептилиями диалог быстро отверг появившееся предположение. «Ну и что?» – явно сердился первый. «Где ты хоть кого-нибудь видишь?» «Сейчас, сейчас!» – приговаривал второй, хватаясь за один из прожекторов, усиливая в нем свет и направляя на шапки пены для просмотра. Раз система сработала, значит, кто-то тут есть. Что сразу напрягло людей, так это готовое к употреблению оружие в руках первого. И несмотря на продолжавшееся ворчание, первый дракон довольно грамотно стоял в глубине ниши, стараясь держать под прицелом своего автомата как можно больше водного пространства, а не обязательно она и должна сработать. Вон как этот хитрожопый Астиял возвращался, Ничего при его приходе не пикнуло и не стукнуло. Открыл скотина древним амулетом дверь и вышел без всякого предупреждения. Кажется, здешняя охрана за что-то сильно не любила возвращенца из дальнего, давно всеми позабытого форпоста. Значит, тем более не стоило спешить вступать с ними в контакт, что лишний раз подтвердил и второй дракон, метнувшийся к прожектору и окончательно заливая светом фиолетовые клочья пены. Крыса он поганая, а не скотина. Из-за его нежданного выхода нас всех привилегий и премий лишили. 20 лет непорочной службы слону под хвост. Мы теперь сотню лет перед генералом не отмоемся, он ведь уверен, что это наш просчет. Тьфу ты, ничего не вижу. Открываю слив. И он дернул на себя ранее невидимый рычаг в стене. Тотчас водопад увял, а вся емкость в бассейне мигом ушла вниз, обнажив на дне густые металлические решетки, что добавило массу сожаления ретивому энтузиасту. «Крысы поганые, нет здесь никого, а что я говорил?» – зарычал его напарник. «Давно следует сменить системы охраны на новые. Не удивлюсь, что, пока мы здесь, еще один древний мухомор уже бродит по городу и возмущается новыми порядками. А может, он в трубе застрял? Попробую контрольный слив». И дернул по очереди еще несколько рычагов. В сливном тоннеле что-то загудело, ударило порядочной волной воздуха, а потом выкатился сплошной вал воды, перекрывающий весь створ. Только благодаря открытым стокам пещера не оказалась затоплена в течение минуты. Через минуту поток иссяк, показывая, что своей пробкой он намеревался прочистить тоннель, вымывая из него любого, кто сумел бы там как-то зацепиться за стенки. Опять ничего не обнаружив на решетках, оба дракона решили, что виной всему неправильно сработавшая сигнализация, и, переругиваясь да проклиная свою тяжкую долю, покинули пирс, не забыв за собой наглухо запереть дверь. Фонари после этого стали медленно сбавлять в яркости, пока совсем не погасли. Только после этого люди осторожно отлипли от стены и опустились на выступ. Не хотелось думать о грустном, но поведение здешней не то охраны, не то дежурных по музею сильно настораживало, что и констатировал Дмитрий в первой фразе. Что-то у этих драконов явно не так, причем причины, видимо, и Астиял не ведал, потому как в письме своем ни слова не сказал, или не посчитал нужным описывать местные дрязги. И у меня создалось впечатление, поделилась сударыня Динса, что нас бы вначале пристрелили, а только потом стали бы разбираться, как мы сюда попали. А если бы мы стали ссылаться на твоего приятеля Астияла, то нас бы после смерти еще и сожгли быстренько. Да уж, странное отношение. Но как бы там ни было, Астиял при выходе наружу использовал некий древний талисман или ключ, и у него вроде личных проблем нет. Героем его признали, почет и славу он получил. Но у нас-то ключа такого нет, а выбираться отсюда с шумом, грохотом и оркестром мне как-то расхотелось. Так что думаем, как это сделать тихо и незаметно. Как ты себе это представляешь? Люди среди драконов? Незаметно, ХМ, хоть мы и маленькие, но, все нормально, у них тут кто только не живет в галактике, в том числе и людей хватает, по крайней мере, во времена молодости моего приятеля представителей подобного нам вида рептилий нанимали для сборки и наладки самых миниатюрных устройств, вряд ли с тех пор нечто изменилось в этом плане, когти и лапы у местных гегемонов тоньше не стали, а мне представлялись драконы гораздо большими, заметила Марьям. Ну да, раза в полтора. Может, обмельчали за тысячи лет, да пес с ними, думай, как отсюда выбираться будем. Придумала, командир, уже давно, теперь жду одобрения с твоей стороны. Торговец проследил за ее взглядом и тоже уставился на решетку на полу. Тоже приходила такая мысль, но куда по этим водостокам выберемся? Вдруг сразу в очистные сооружения, и нас там незамедлительно какими-нибудь лучами прокипятит? Вряд ли жидкость уж больно специфического цвета. Наверняка они ее собирают, фильтруют и заново в ход пускают, а пусть даже и в очистные попадем, так нам никто не помешает обратно вернуться, тогда режь, а я отсюда подстрахую да к дверям прислушиваться буду. Генералу два раза повторять не стоило, несмотря на некий, как она выразилась, сплав молекулярных структур, ей хватило четверти часа, чтобы вырезать солидный круг, в который свободно проскакивал на скорости летящий с ускорителем человек. Мало ли, вдруг обратно придется улепетывать на максимальной скорости, так и двинулась Марьям впереди, не спрашивая на то разрешения у командира. Приходилось даже на нее покрикивать. «Куда, куда торопишься? И фонарь поставь на минимум». Свой он вообще погасил, ориентируясь по свету впереди. И так они продвинулись метров 20, по резко сузившемуся тоннелю, Потом он сделал резкий поворот и вновь уходил вниз. Но именно на повороте, на самом своде, имелись новые решетки, прикрывающие ответвление вправо. Очень смахивало на резервный отток, через который слишком уж гигантский напор отводился куда-то в сторону. И как было заподозрено после краткого совещания, скорее всего, резервный тоннель уводил к общим очистным сооружениям, а может и в городской коллектор, коль тут такое имеется. Ведь недаром вторая решетка установлена, причем установлена изнутри, чтобы снаружи никто вниз не проник. Так что теперь использовали сразу два резака, вырезая очередную дыру, и вскоре уже пешком двигались по совершенно сухому, никогда не используемому раньше для стоков проходу. Можно было и лететь, но при высоте в 2 метра не было смысла рисковать собственной головой, пользуясь ускорителями. Метров 50 тоннель опускался, сделав 2 плавных поворота, затем небольшой уклон, и вот он, первый перекресток городского коллектора. Вначале попытались всмотреться в мутный, неравномерный поток, который несся по широкому тоннелю, расположенному метра на 2 ниже. Сбоку оставалась вполне широкая дорожка для техников, да и высота здесь позволяла свободно лететь, но все равно обстановка генералу не понравилась. Хуже всего, что нет здесь ни одной крысы. Разве такое бывает? Да и охранники с фонарями утверждали, что ругательство крыса похлеще, чем ругательство скотина. Значит, в этом мире грызуны существуют тоже. А мне казалось, что высокоразвитые технические цивилизации от них избавились давно, удивился торговец. Здесь же нет, и у нас в крупных городах нет, а вот в мелких поселках хватает, потому что в таких тоннелях ставят поля жесткой стерилизации. Ничто живое в потоке мимо не проскользнет, но там у нас установки этого поля видны. Человеку достаточно отключить преобразователь поля с любой его стороны, пройти на другую сторону и включить обратно. Здесь же может оказаться совсем по-иному. Устройства в стенках действуют постоянно, а заметить само поле без помощи приборов невозможно. Заметим. А нет, так моя хаюш не только оградит, но и даст знать об опасности. Держись за мной в 5 метрах, распорядился он, выбирая направление. Двигаемся к истокам. Уж всяко город там, а не в устье этого потока. И тут мнения совпали. И уже через 0,5 километра гости из иного мира проникли в гигантский, сильно разветвленный лабиринт коллектора. Причем отводных потоков к очистным сооружениям насчитывалось несколько. Наткнулись и на те самые устройства, которые умерщвляли все живое в потоках нечистоты вокруг них. Они оказались на виду и выглядели настолько несуразно и просто, что они долгое время не могли понять, как они отключаются. Пришлось в конце концов попросту обрезать кабель питания. Только тогда генератор поля с басовитого гудения перешел на писк, а потом и вообще умер. Наверняка где-то в конторе ассенизаторов загорится сигнал повреждения, предположила Марьям. Так что теперь нам желательно поторопиться с выходом на поверхность. Ладно, тогда пробуем выходить вместе, где суши или вообще нет стоков. Люки здесь на вид вполне обычные, справимся. Вон хотя бы туда сворачиваем. Тоннель уходил вдаль, и по его дну почти ничего не текло толком. Такое впечатление, что просто грязная дождевая вода. Вот туда и подались, надеясь вскоре снять лицевую защиту и вдохнуть натуральный воздух нового для себя мира. Глава 5. Деградация или мода? Тоннель ли в самом деле оказался выбран удачно? Чуть позже выяснилось, что выход располагался внутри ухоженного, импозантного парка. Другой вопрос, что наглухо закрытый на кодовые замки люк просто так было не сдвинуть. Пришлось опять спускать в ход резаки, недоумевая, с чего это вдруг драконы так побаиваются несуществующих крыс? Или они еще кого-то опасаются? На поверхности вечерело. Ну и близко расположенный кустарник позволил людям не просто усесться удобно в нем, но вполне выгодно наблюдать изнутри за несколькими перекрестками из тропинок и более широких, уложенных плиткой дорожек. Взлетать пока вверх и осматривать все с высоты благоразумно не спешили. Пусть вначале стемнеет, а уже потом можно будет и полетать. Но не успели как следует устроиться и обсудить тему полного безлюдья, а точнее говоря бездраконья вокруг, как по одной из дорожек мимо, и довольно прытко, пробежала девушка. На ногах кроссовки, на теле плотно облегающее короткое платье. Причем настолько короткое, что попа чуть ли не виднелась из-под него. «Спортсменка, что ли?» – ошарашенно прошептал мужчина. Но не успел услышать мнение соратницы, как следом за первой точно в таком же виде пробежали сразу 3 девушки. Разве что возраст у них отличался до расцветка платьев. Нет, это явно не спортсменки. Почему-то решила мадам Динса. Кажется, они от кого-то убегают. О, смотри туда, несколько по иной тропинке, но в том же направлении промчались два парня. Эти принарядились в обрезанные чуть ниже колен штаны и вроде как трикотажные майки, только не обтянутые на теле, а свободно свисающие, размеров на 5 больше положенного. На ногах, тоже подобие кроссовок. Не успели проводить ребят взглядами, как следом за девушками устремилось сразу два дракона. Странно было, что они не летели, а смешно бежали, несуразно подпрыгивая. Эти две туши были обмотаны лентами, поясами и даже широкими полосами тканей. «Полицейские, сам себе не веря?» – спросил граф Дин. «Самки», – веско заявила генерал, подпустив в голос презрение. «Кажется, они здесь просто забавляются или играют в догонялки, и все бегут в одном направлении. Ха, смотри их сколько!» Последующие минут 10 к неведомой цели пробежало человек 20 и около 30 драконов обоих полов. Затем наступило полное затишье, оборвавшееся жутким грохотом, к которому чуть позже добавился не менее ужасный звериный вой. Судя по гулу, напоминавшему сходящую лавину, толпа пыталась подпевать солисту. Так как барабанов не было, а ритм казался крайне рваным, неравномерным, испуганные гости долго не могли понять, что они слушают некое концертное выступление. Зато грохот позволил Дмитрию сделать небольшой скачок, перемещая себя и навигатора иной цивилизации в иные кусты, которые закрывали собой другое зрелище. Там, в котловане небольшого стадиона, проходило некое выступление какого-то ансамбля. 6 человек и 3 дракона, укутанные все с ног до головы в белые ткани, метались по сцене, чудом не топча друг друга, и, надрываясь, пели голосами, явно усиленными невидимой аппаратурой. Вокруг бесновалась толпа из нескольких сотен людей. Да, пожалуй, драконов там оказалось на сотню, полторы больше. Все они прыгали, махали сорванными с себя лентами, майками, платьями и пытались азартно что-то кричать. Лишь после короткой паузы, когда полилась следующая песня, изумленный торговец, уже стоя во весь рост, не особо скрываясь, воскликнул: «Мамочка родная, что же это тут такое творится? Твою папуаса гирлянду!» И уже требовательно к морщащейся Хайерсе: «У вас тоже такие концерты проводятся? Что ты?» Судьба миловала от такой деградации. Задергалась вояка в отвращении, и тут же уставилась в ответ на землянина. «А чего это ты спрашиваешь?» Пытаюсь сравнить, и вспоминаю слова Крафы, которые он мне высказал во время нашего недавнего обеда. Утверждал, что Вселенная сама пытается избавиться от некоторых загнивающих цивилизаций, и этому не надо мешать. В частности, предполагал, что драконы – одна из таких вымирающих общностей, вот на них мусорщики со всех сторон и навалились. Падальщики, они всегда чувствуют последние агонии умирающего и спешат хоть изредка напиться еще горячей крови. «Это ты загнул, перебор», – возмутилась Марьям. И хорошо, что внутренняя связь между скафандром и Хаюш позволяла расслышать каждое слово друг друга. Нельзя до такой степени утрировать и судить о всей цивилизации по маленькой группе свихнувшихся мозгами идиотов. Может, здесь, в этом парке, вообще клиника для душевнобольных? Глянь, по той стороне за стадионом высоченный забор из стекла, а за ним, кажется, вполне обычный городской проспект. Похоже на то, что остальной мир попросту отгородился от этого места. Давай лучше рассмотрим город за этим забором. Они задействовали ускорители, попросту взлетев вверх и зависнув в кроне одного из высоченных деревьев. Оттуда весь парк и часть города стали видны как на ладони. Да и сам стадион со всеми подходами к нему теперь воспринимался целостно и верно. В основании стеклянного забора имелось несколько широких проходов, которые сейчас были перекрыты. А вот за ними бесновалась еще большая толпа тех, кто не попал на концерт. То ли билетов не хватило, то ли фейс-контроль не прошли, то ли мест на стадионе, в самом деле переполненном, не хватило. С противоположной стороны парка тоже виднелся забор, но не настолько высокий, 4 метра всего. Но за ним тоже оказалось людно и драконно. Причем толпились там те, кто пытался незаконным способом попасть на концерт. Часть людей нагло лезли на плечи друг другу, рептилии попросту старались перепрыгнуть преграду. Но если не получалось у самих, то старались перебросить значительно мелких, по сравнению с ними, человечков. Похоже, они дружили настолько сильно, что доходило до смешного. 5 отвлекали мечущуюся внутри периметра охрану, а 1 быстро перебрасывал парней и девушек внутрь парка. Несколько даже ползали по траве, похоже, с переломанными ногами. Тогда как охрана тоже неистовствовала, К ней постоянным потоком прибывало подкрепление и сходу врубалось в ряды нарушителей, причем уже и с наружной стороны. А чем охрана отличалась от обывателей, так это одеждой ярко-желтого цвета, касками на голове и дубинками в руках. Что характерно, драконы-охранники нещадно молотили своих собратьев и аккуратно, на цыпочках, старались обходить ползающих человечков. Тогда как охранники из числа людей с завидным бесстрашием и криками японских камикадзе врезались в массивные туши драконов-нарушителей. Один случай вообще пробил гостей из другого мира на гомерический хохот. Мужчина с дубинкой сумел взобраться на шею девушки-дракошки, которую в свою очередь помогли перекатить через забор ее более массивные и сильные товарищи. Но дракошка и не подумала сдаться закону, а скачками понеслась в сторону стадиона. При этом не только не обращая внимания на удары дубинкой по голове, но еще и на ходу пару раз удачно поддержала своего мучителя, чтобы тот не упал, и лишь добежав до толпы фанатов, ловко скинула с себя охранника и затерялась в толпе таких же рептилий. Охранник же встал, потирая поясницу, с трудом поднял свою дубинку, да и отправился понуро к месту главного боя. Ну, разве что оглянулся недоуменно на странно сотрясающуюся крону дерева. Тряслась она от хохота, который завершился словами Светозарова: «А ведь тут плакать впору. Цивилизация на грани гибели, нигде не видно летающих драконов, а молодежь полностью окунулась в загулы, веселье, и не удивлюсь, если в хмельной, а то и наркотический угар. Как-то не так я представлял себе древний вид, выживавший 3 миллиона лет и вдруг замерший на пороге окончательной катастрофы. Все равно нельзя спешить с окончательными выводами», — попыталась взывать к его рассудку Марьям. «Нет ли у вас такого понятия, как первое время чумы? Вот, и здесь некая часть населения может к подобному скатиться. Ну и самое главное, о чем я хочу тебя спросить чуть ли не с момента нашего знакомства. Ты уверен, что письмо тебе отправил именно Астиял, а не какой-нибудь шутник? Или Астиял написал совсем иное письмо, а кто-то его взял да и подменил в последний момент перед отправкой?» Как не хотелось торговцу тотчас ответить на такие вопросы зло и безапелляционно, червячки сомнения так и бросились грызть основы уверенности. В самом деле, могло быть что угодно, и отпечаток ауры на коробке ничего в окончательном итоге не доказывает. Не обязательно, что война существует. Не факт, что умбаны напали на цивилизацию драконов. И настоящий позор для Светозарова, если он все это путешествие и прилагающуюся к нему кутерьму затеял на пустом месте. Такой позор, что до конца жизни будет стыдно глянуть в глаза жене, родственникам, союзнику и тем же хайерсам, которые и в самом деле нуждаются в экстренной помощи. Поэтому он промолчал и демонстративно сосредоточил все свое внимание на хорошо просматриваемом проспекте. Невероятно широкий, по 6 полос для движения в каждом направлении. Причем 3 полосы, для транспорта маленького, человеческого, а 3 по бокам, для массивных драконов. Однако никто не управлял машинами, как ни присматривались. Все движения регулировалось автоматикой, потому что живые существа так не смогли бы синхронно сворачивать, тормозить, пропускать иные потоки и вновь набирать скорость. Хватало на тротуарах и обычных пешеходов. И вот они уже разнились друг от друга, 10-кратно больше, чем собравшиеся на стадионе фанаты. У тех хоть один стиль просматривался, какое-то веяние моды можно было увидеть, а вот остальные горожане кутались кто во что гораст. Да вдобавок среди пешеходов оказался еще один вид разумных существ. Выглядели они как маленькие копии жирафов, светло-коричневого цвета. Причем жирафы, уменьшенные в высоту до 2,5 метров, зато с пришитыми к груди 2 несуразными руками, словно позаимствованными у человеческого ребенка. Мутанты или созданные искусственно, терялась в догадках Хайерса. Спроси чего полегче. Я как-то не успел расспросить у дракона, кто тут с ними проживает на одной планете. Знаю, что по всей галактике много разных видов, да и за века его отсутствия тут могло что угодно поменяться. Как бы там ни было, мы можем спокойно пройтись по улице в любых направлениях, решила генерал. Жаль, что лететь не сможем, потому что сразу привлечем к себе внимание. В воздухе ни одного глайса или флайера не вижу. С ускорителем тем более никого нет, и ни один дракон не летает. У них тут что, запрет на полеты? Сам ничего понять не могу. Астиял летал, несмотря на свой дряхлый возраст, великолепно. Не могу сказать, что как чайка или как орел, но для своей массы просто поражал кажущейся легкостью, плавностью и красотой парения. А здешние ХМ, курицы через забор перепрыгнуть не могут. Ладно, снижаемся опять в кусты, а потом я нас переброшу прыжком вон в тот переулок, где много деревьев. Авось никто наше появление не рассмотрит, а потом, особенное оружие при мне, ты-то своей хаюшь все прикроешь, а мой скафандр в плащ не превратится. Ничего, вначале я сам разговаривать начну с прохожими, решил командир отряда, а ты стой себе за деревом да по сторонам поглядывай. Есть. Поглядывать, ответил бравый солдат, но выйти незаметно из-под пространства на новом месте не получилось. Сразу двое, жираф и дракон, замерли на месте, уставившись в сторону прибывших. Еще и переговариваться начали. Нет, ты видел, как там вначале полыхнуло искорками? Ага, и гром прогремел, а потом эти двое появились. Да не может быть, по-моему, они там и стояли. Да не было там никого. Я как раз вон на то дерево у них за спинами смотрел. Тогда откуда они взялись? Телепортом прибыли? Совсем болван. Телепорты уже 2 месяца как не работают. Наверное, это астронавты с боевых. Они порой так на ранцевых дюзах посадку совершают. Точно. Только ведь летать запрещено. Или уже нет. А кто этим воякам запретит? Ха. Только они себя и ведут правильно. Ничего не боятся. И говорящий это жираф шагнул в сторону торговца. Эй, ребята, вы кто? Можно было поступить по-разному. Просто развернуться и уйти. Перед тем, как уйти, ругнуться хорошенько. Благо охранники музея показали пример грубой солдафонщины. Из парализатора положить обоих, а потом уйти, тоже никто не помешал бы. В проулке прохожих виднелось мало, а окна нижних этажей практически не светились. Вряд ли кто обратит внимание даже на грохнувшегося здоровенного дракона. Но в любом случае начинать общение с кем-то надо, так почему не с первыми встречными? Тем более, что те сами в своем диалоге уже дали кучу полезной информации. Теперь только и следовало, что закрепить успех, используя бесстрашие разновидовой парочки и явную их благожелательность. «Да, вы правильно угадали, кто мы», — похвалил Дмитрий. «И в технике, сразу видно, разбираетесь, кто по специальности будете». Как ни странно, здоровенный дракон стал пыхтеть еще громче, явно стесняясь, а вот мелкий по сравнению с ним жираф отличался особенной активностью. И смущаться не стал, да мы еще только учимся на инженеров промышленного станкостроения, зато на последнем курсе уже, на наградное отличие вытягиваем, а во, молодцы, а куда после учебы собираетесь? Вступивший в диалог пейзанин требовательно оглянулся назад, что подтолкнуло дракона к осторожному продвижению вперед, а сам жираф так вообще приблизился к людям вплотную. О каких планах речь, если война не сегодня, так завтра начнется? Ну, может и не начнется, осторожно заметил торговец. Тьфу на вас, рассердился представитель дивного вида, словно не военные, словно тоже стали, как правители. Неужто тоже поверили, что Умбаны оставят нас в покое за какой-то символический выкуп? Никогда не поверим, твердо заявил землянин, и тут же вновь перешел на спокойный тон. Только вот очень много всяких обстоятельств мешает нам, и ты зря сердишься. Как тебя зовут? Пайпром. А моего друга, Жиридайл, меня Дин зовут, мою сослуживицу, Мари, сократил он имя генерала и постарался не потерять инициативу в разговоре. А вы почему не на концерте? И ткнул рукой в сторону парка, по ту сторону от проспекта. Несмотря на стену из стекла, невнятные звуки дикой вакханалии, называемые искусством, и сюда доносились. С ответом на этот раз высунулся дракон Жиридайл. Да там полный отстой, на который собираются самые припыленные. Чем туда ходить, лучше сразу признать себя крысой позорной. Видишь, Мари, и среди нашей молодежи есть нормальные ребята. После такой косвенной похвалы себе за спину граф перешел к более скользким вопросам. Ну а воевать с Умбанами пойдете? Оба собеседника явно смутились, словно их уличили в чем-то постыдном. Но тут же у Пайпромаса всем юношеским пылом прорезалось справедливое возмущение. А кто нас захочет взять во флот, если даже основные ВС пытаются расформировывать в рамках каких-то странных соглашений с агрессорами? Пытаются, это еще не значит, что уже расформировали. Да и мы сами на подобное не согласны. Но ведь нам тоже заявляют, чуть ли не ежечасно, что никто из народа воевать не желает, все хотят мира. Мы вон даже специально для этого в город подались, чтобы с молодежью поговорить, выяснить ваше правдивое мнение обо всем происходящем. Но сразу попали в парк и, честно говоря, до сих пор в некотором ужасе от увиденного там действа. Теперь вот сюда перебрались. Жираф опять с пылом бросился доказывать, что таких, как в парке, меньшинство. Надо было сразу в их академию прибыть, уж там бы они показали, сколько студентов нормальных и как они относятся к нынешним событиям. Но его, пусть и довольно деликатно, лапищи не так сместил в сторону, как заставил умолкнуть несравненно больший товарищ. И судя по его вопросу, именно у него оказалось аналитически развитое мышление, благодаря которому можно делать весьма и весьма важные выводы. «Ты сказал, перебрались, и я это понял, как использовали телепорт». «Правильно», — мелькнула у Дмитрия мысль ответить отрицательно, а потом и с помощью ускорителя зависнуть над землей. Но тут же подумал, а чего это я теперь опасаюсь? Пусть общество и несколько разделено противоречиями, но не настолько здесь опасно такому торговцу, как я. Всегда могу убраться в случае опасности за 3-9 земель. Да и ребята вроде адекватные, умные. Как раз с такими и поговорить можно. И продолжил беседу с новыми знакомыми. Глава 6. Зажравшиеся слуги народа. Начал с того, что поинтересовался о своем приятеле. А где сейчас Астиял, доставивший дары второй жизни? И вообще, что вы о нем знаете? Ао! Затянули оба в один голос. А потом, перебивая друг друга, заявили, что стыдно не знать о таком герое, истинном фронтира, как называли дальних исследователей иных вселенных. Это величайший ученый-исследователь и путешественник, доставивший цивилизации необычайные молодильные каштаны, за что и получил самое уникальное звание, не достававшееся никому уже многие тысячи лет. Его заслуги просто вынуждены были признать, потому что Астиял не сразу заявил о себе в первый день прибытия, а некоторое время летал над городом, собирал старую гвардию, поднимал общественные организации и даже привлек на свою сторону некоторых высокопоставленных военных. Только благодаря этому нынешние правители и высшие чиновники не смогли реквизировать чудодейственные каштаны у возвращенца с дальнего форпоста. И все они до единого были высажены в специальных оранжереях, где сейчас взрастают, набирают силы молодые деревца. Как заявлял с возмущением сам Астиял, чиновники намеревались немедля реквизировать у него каштаны и тут же употребить на омоложение нескольких наиболее дряхлых правителей, а он не отдал трофей. За это те его страшно не взлюбили и сейчас делают все возможное, чтобы замарать имя героя, нивелировать его величайшие деяния, а то и оболгать с кончика хвоста до самого гребня на макушке. Самые главные нападки пошли за нарушение закона о полетах. Прославленный фронтир летал сам и продолжает летать, подбил на это дело стариков и ведет страстную пропаганду по отмене закона о полетах. Ну а нападки на себя отвергает заявлением, что закон принимался не во время его пребывания на материнской планете и юридической силы к нему не имеет. Сейчас Астиял находится в столице, где ведет настоящие сражения с сонмом правоведов и со столичными бюрократами. Вокруг него сформировалось мощное ядро сторонников и последователей, но все их усилия пока не принесли ощутимых результатов. Во время повисшей паузы, пока торговец раздумывал над следующими вопросами, заговорила Мариам Динса. «Растолкуйте мне, пожалуйста, главные постулаты закона, запрещающего летать». Дракон уже давно сидел на земле, а теперь и жираф присел, как собака. До них начало доходить, что беседуют они с не совсем простыми военными. Но ответ устами Жиридайла все-таки последовал. Суть в справедливости и умственной неполноценности. Коль остальные виды не умеют летать, значит, и драконам на этом фоне нельзя выделяться. Ну и ученые доказали, что чрезмерные усилия при полете защемляют общую нервную деятельность и негативно влияют на развитие мозга, особенно у молодых особей нашего вида. Те, кто постарше, просто умирают преждевременно от неизлечимых болезней, вызываемых холодным встречным ветром и резкими перепадами давления во время смены высоты. После чего сделал короткую паузу и выделил: «Это я вам ответил на ваш вопрос о законе. Теперь и мне ответьте, кто вы на самом деле?» Не то чтобы Дмитрий решил поиздеваться, но просто не смог удержаться от мелочной язвительности. «Эх, такой важный вопрос обнулил, но все равно отвечу честно и откровенно. На самом деле мы люди. Ладно, не будем заниматься софистикой», — нисколько не смутился будущий инженер промышленного станкостроения. «Ты прекрасно понял, о чем я спрашиваю, так что будь добр ответить по существу». «Могу и я ответить», — предложила Хайерса, и, получив кивок командира, перешла к подробностям. «Мое звание — генерал, основная специальность — навигатор-корректор, представительница цивилизации Хайерсов, предки которых 15 тысяч лет назад уже воевали с умбанами и разбили их на голову. Сюда доставлено для соотношения координат, по которым наш флот может прибыть в вашу вселенную и ударить по тылам нашего общего врага». А она собралась рассказать о Дмитрии, Но тут случилось нечто трогательное и непредвиденное. Жираф вскочил на ноги, подошел к увешанной оружием женщине и демонстративно, если не сказать, что жарко, обнял ее со словами: «Добро пожаловать в наш мир». Потом то же самое сделал и с мужчиной, и с чувством выполненного долга уселся на прежнее место. «Спасибо», — выдавила из себя Марьям. Видно было, что ее тронуло такое отношение, но тут же взяла себя в руки, прокашлялась и продолжила: «А ведущим в нашей паре человек, о котором и у вас наверняка известно. Он личный приятель самого Астияла, и его у вас называют принесшим дары второй молодости. Помимо этого он, торговец, имеющий в своем арсенале врожденные умения телепортироваться на любые расстояния без всякой вспомогательной техники». Студенты застыли в восторженной прострации. Именно в восторженной, это хорошо было заметно по их аурам. Тогда как Светозаров пытался разобраться в своих действиях и поступках. «Наверное, зря мы тут распинаемся перед умной, но все-таки бесправной молодежью, и время теряем. Узнали самое главное, можем смело прыгать прямо к фронтира, и уже среди его окружения решать самые животрепещущие проблемы. Да и сами ребята могут пострадать, если вдруг прямо с этого места бросится бунтовать против властей и звать в небо умеющих летать. Мало того, само разглашение факта нашего прибытия может спровоцировать умбанов на скорую атаку. Надо их предупредить». Потому и стал вслух давать наущения: «Вы должны понимать, что лишние сведения о нас нежелательны. Пусть враг пока остается в неведении, что к вам подошла помощь, да и со Стиялом мы встретимся только после разговора с вами. Возьмите и нас с собой», — практически потребовал жираф. «Пожелание неуместно», — не растерялся торговец и жестко добавил: «Каждый обязан заниматься своим делом, продолжать учиться», — рассердился дракон. «В такой момент, да за кого вы нас принимаете? А чем ты сможешь помочь во флоте? Умеешь стрелять или пилотировать истребитель? Или ты, Пайпром, имеешь такой вот ускоритель, как у меня?» И Светозаров продемонстрировал свои умения двигаться в пространстве, как оса. Но и после этого Жиридайл продолжал упорствовать: «Что же нам тогда делать? Ха, ребята, вы умные и обстановку понимать начали. Поэтому для вас уже огромным геройством будет считаться, если вы поднимете всех драконов в городе на крыло, а попутно с этим начнете всеми возможными и невозможными способами проводить среди своего окружения начальную военную подготовку. Не думаю, что мусорщики покинут вашу галактику без боя, и, возможно, придется сражаться в вашей цивилизации чуть ли не до последнего солдата. И правильнее будет, когда этих солдат окажется в нашем союзе больше, чем у противника». После такого напутствия дракон встал и принялся деловито расправлять крылья. «Тогда я полетел прямо в академию, там еще полно наших, поэтому начинаем действовать. Пайпром, ты тоже не задерживайся». Развернулся, разогнался короткими ногами и тяжело полетел, как перекормленная утка. Тогда как жираф, помахавший ему вслед своими ручками, вновь обернулся к гостям: «Зато я знаю, где живет дракон Чейд Гроззару. Это ближайший друг из подвижника Стияла в нашем городе, и он имеет со знаменитым фронтира постоянную связь. Хотите, к нему проведу? Он живет на околице, в собственном доме». Дмитрий переглянулся с единственным солдатом в своей команде и уловил еле заметный кивок. Мнения совпали. «Лучше вначале послушать, что скажет господин Гроззар, а уж потом устремляться в столицу, отыскивая там пометки на ауре самого Астияла. Ну давай, становись рядом со мной и представляй себе ясно и четко подворье, на которое мы сейчас отправимся, или рядом расположенную улицу. Готов? Поехали». Те времена, когда неопытный проходчик между мирами возил своих пассажиров, словно дрова на тракторе, давно минули. Теперь их не слепило, не оглушало и не тормошило, словно тапок в стиральной машинке. Почти комфортная, мягкая доставка, ну разве что детей малых следовало придерживать да успокаивать в необычной обстановке и при резкой смене окружающего пейзажа. Приземлилась троица прямо во дворе, потому что жираф внутри бывал и сумел дать адрес более чем точный. Ну и понятно, что личные дома драконов хоть и не тянули на городские небоскребы, но все равно смотрелись словно средневековые замки. Их на данной околице оказалось несметное количество, и размещались они чуть ли не вплотную друг к дружке. Как следствие, само понятие «двор» для массивной рептилии можно было сравнить с небольшим пятачком личного пространства, а сам пятачок, по человеческим меркам, не превышал участок в 20 соток. Появление нежданных гостей оказалось зафиксировано системами безопасности. Взревела сирена, по вершине высокого забора пронеслись сполохи силового поля, Большинство окон стало поспешно затягиваться бронированными створками, и резко лязгнула захлопнувшаяся входная дверь. Затем послышался шорох внешних динамиков, и сомневающийся голос, словно продолжая недавно прерванный разговор, поинтересовался. «Значит, наше послание до вас все-таки дошло, оружие вроде на гостей никто не наставлял, но торговец постарался оставить пайпрома у себя за спиной и только потом ответил встречным вопросом. Неужели мой приятель Астиял настолько подробно меня описал, что меня уже узнают в иных вселенных, а он специально для меня сделал полную копию из памяти и сбросил в мое сознание», продолжил голос невидимого собеседника. «Так что добро пожаловать в наш сложный мир, уважаемый Дин свирепый шахматный. Спасибо, хотя ваша молодежь уже нас поприветствовала, ну и сюда дорожку указала». Опять лязгнула дверь, но на этот раз, открываясь, на крыльцо замка вышел владелец поместья, причем сразу же отступил в сторону, приглашающим жестом увлекая внутрь дома. «Входите скорей, ибо я тут под плотным надзором, практически в полной осаде нахожусь, и уже через час ко мне начнут нежеланные гости ломиться, если не раньше, так что у нас мало времени». Вошли все трое, и стоило видеть, какой гордостью и восторгом полыхнула аура жирафа, которого посчитали в команде за своего. Но граф понял самое главное, что у них мало времени, поэтому начал расспрашивать еще во время возни хозяина с закрытием двери. «Знакомиться окончательно будем позже, сейчас сразу о деле. Чем в данный момент занимается мой приятель Астиял?» «К сожалению», — сразу погрустнел Чейд. «Наш знаменитый фронтира, несмотря на всю его бешеную популярность и авторитет, несмотря на все предосторожности и перестраховки, все-таки попал под арест. Его подло и коварно арестовали, отделив от группы поддержки во время ведущихся огласовок и переговоров с правительством. И на каком основании? Все тот же закон о запрете полетов, если вы знаете». «Знаем, ребята рассказали, и никто не пытается его освободить. Очень сложно сражаться с отлаженной, готовой к репрессиям государственной машиной», — сокрушался дракон. «Тем более, что мы только начали поднимать народ, налаживать контакты с военными, создавать свои собственные, независимые от государственных структуры. А как с ним обращаются после ареста?» — уточнял Дмитрий. «Понятия не имею. Это случилось полтора часа назад, во время нашего прямого разговора. А что, есть возможность его оттуда вытянуть?» «Без сомнения. Но ты сказал, что контакты с военными тоже установлены. Насколько они надежны, готовы начинать действия против умбанов?» «Да хоть немедленно», — сразу повеселел господин Гроззар. «Там наше влияние распространяется со скоростью вспышки сверхновой, и нам кажется, что практически весь флот, да и все вооруженные силы готовы начинать борьбу с агрессорами. Только вот странные переговоры правительства с врагом сводят на нет всю инициативу на местах. Пока наши военные бездействуют, мусорщики стягивают вокруг нас удавку блокады, укрепляя свои позиции. И вообще, подобные переговоры – преступление против цивилизации, но донести эту мысль до народа у нас до сих пор не получается. Все средства массовой информации в лапах у чиновников». Торговец осуждающе помотал головой. «Да уж, в голове не укладывается, как вы все это допустили. Древнейшая раса, создание удивительной силы и несравненного ума, когда-то твердой рукой наводившие порядок в иных вселенных, и вдруг оказались в такой глубокой ММ». Он запнулся, подбирая нужное слово, но смиренно кивающий абориген сам пришел ему на помощь. «В заднице? Да-да, есть и у нас такое негативное выражение, увы. А по поводу как, трудно сразу ответить. От старости, наверное. Живешь себе сотни лет, живешь, и вроде все так медленно меняются. Ну, летать запретили, так что с этого, и так особо не тянет напрягаться, когда кости болят. Ну, армию сократили и флот урезали, так и воевать вроде как ни с кем. А уж про свободы для молодого поколения вообще промолчу, старики никогда молодых не понимали. Потом, глядь, уже и дергаться поздно, обложили законами, как кольями крысу в гнезде. Астиял явился вовремя, только благодаря ему мы стали просыпаться, останавливать сползание цивилизации к краху. Его сразу признали главным лидером возрождения, и все бы у нас получилось. Но тут появились умбаны. Ох, как не вовремя они появились. А правители ваши, неужели они не понимают, что договариваться с подобным агрессором бесполезно? Потом их тоже не пощадят. Эти остолопы ничего не понимают. Вскипел престарелый дракон. В нашей истории имелись стычки с мусорщиками, и давно прописана в борьбе с ними одна кровавая истина. Только атака, только уничтожение. Никаких переговоров, Никаких поблажек. Так современные бюрократы на полном серьезе возомнили, что умбаны, древнейшие существа во вселенных, уже давно цивилизовались и желают остальным разумным только добра. И настолько вбили себе и большинству населения в голову эту дичайшую мысль, что до сих пор никто не шевелится, даже после отключения наших телепортов и установления полной блокады. Мы идем к гибели, а они стремятся к полному разоружению и к поселению среди нас первых поселенцев из числа этих проклятых тумбочек. Ха! Грустно ухмыльнулся Светозаров. У вас их тоже сравнивают с этой безобидной мебелью, одни и те же сравнения у разных представителей вездесущего разума. Высказав эту сентенцию, хозяин дом спохватился. Может, вначале, с дороги, за стол, у меня в доме кто только не живет, так что кухня самая разнообразная, вам понравится. Нет, спасибо, отложим застолье на следующий раз, заторопился граф Дин. Давайте вначале определимся с моей спутницей, и быстро пересказал, для чего здесь генерал Динса и с кем ее следует немедленно свести. Все зависело только от надежности тех военных, которые станут согласовывать с новым союзником общие координаты и корректировать возможные атаки на тылы и базы противника. Есть такие надежные вояки. С энтузиазмом бросился заверять Чейт. Правда, они сейчас на орбитальной космической станции, но, как я понял, с твоими возможностями мы без труда попадем куда угодно. Естественно, только и надо, чтобы ты бывал на той станции и четко себе представил место нашего появления. Причем с учетом того, чтобы нас с дури моментально не пристрелили или не распылили на атомы. Военные ведь всегда обязаны оставаться военными. Это проще всего. У меня с нужной станцией связь имеется. Сейчас только переговорю с кем надо. Жестами он увлек гостей в соседнее помещение и крикнул внутрь еще с порога. Дайте мне связь с командующим вторым флотом. Там, среди десятка устройств, каждый размерами с солидный, трехстворчатый шкаф, восседали четверо местных пейзан. Один дряхлый, с трясущейся головой дракон, два старика из людей да один жираф. Только последний был не светло-бежевого цвета, а серый, чуть ли не бесцветный, что тоже говорило о солидном возрасте. Вот к нему и бросился студент Пайпром с радостным восклицанием. «Дедушка, я так и знал, что ты где-то здесь, а не уехал на взморье». На это Чейт Грозар словно извинился за плохую конспирацию. «Ну да, вот такая у нас тут команда инвалидов собралась, но мы еще эго-го, вот и зря все на себя взваливаете». Впервые отозвалась молчавшая до сих пор Мариам. «Среди молодежи хватает разумных и все понимающих индивидуумов. Надо их только правильно организовать, увлечь, показать свет в конце тоннеля, и они вас всех туда на голом энтузиазме допрут. В самом деле...» Поддержал союзницу торговец. Гигантское упущение. Поднимайте всех своих и отправляйте их в сосредоточение молодежи. Иначе им кто-нибудь другой сознание затмит страшными лозунгами, и они начнут заниматься вандализмом. Грозар чуть слезу не пустил от скорби. Так уже в некоторых местах началось подобное. Но был остановлен восклицанием старика, что связь налажена. На экране появилось изображение восседающего за столом военного. Причем в его профессии сомневаться не приходилось ни разу. Все военные всех миров резко отличаются от лиц гражданских. И это одетое в легкий скафандр существо строго всматривалось в экран со своей стороны. Что опять стряслось? Плохие новости про Астияла? Не переживай, с нашим фронтира скоро все будет в порядке. Торжественным тоном начал общение Грозар. У нас тут иная радость. Прибыл союзник, торговец с дальнего фронтира, тот самый человек, которому у нас присвоили высший титул принесшего дары второй молодости. «Ао!» — в приливе восторга закричал вояка. «Где он? Хоть покажи его!» Чейт немного сдвинулся в сторону, продолжая говорить. «Вот он, и его попутчица, тоже твоя коллега, генерал космического флота цивилизации Хайерсов. Но может, мы к тебе телепортируемся, готов принять гостей?» Громадная пасть заполнила весь экран, здоровенные глаза космофлотчика горели здоровым фанатизмом. А рычание с трудом трансформировалось в слова. «Еще как готов, телепортируйтесь. Немедленно». Связь отключили, а хозяин несколько растерянно принялся нахваливать своего приятеля. «Мировой дядька. А что он рычит? Так это от радости, от волнения, от осознания, так сказать, и просветления». Продолжил за него со смешком землянин знаменитыми строчками. «Ладно, отправляемся. Можно и я с вами?» Вдруг стал напрашиваться жираф Пайпром. «Нет, дружище». Взмахом руки заставил его оставаться на месте Светозаров. «Ты теперь и так много знаешь. предостаточно. Так что мчись быстрее в академию и помогай своему другу Жиридайлу поднимать остальных студентов. В идеале, постарайтесь призвать к единению и к подготовке к военным действиям молодежь всего города. До встречи. После чего торговец убыл на орбиту, ориентируясь по наводке составившего компанию господина Гроззера и придерживая рядышком с собой Мариамдинса. Глава 7. Первый резонанс. На борту орбитальной станции торговец долго знакомиться и расшаркиваться не стал. Сразу обозначил: «Вы тут и без меня прекрасно начнете переговоры. Я тем временем мотнусь за Астиялом. А то мало ли как к нему там после ареста относится. Насмотрелся я узников. Пусть только попробуют его хоть когтем коснуться», — рявкнул адмирал, а его коллега Хайерса лишь коротко спросила: «Я тебе нужна?» На что сильно захотелось ответить: «Да у меня жена есть», и потому выдавил из себя опомнившийся граф несколько иное: «Ты нашему ректору нужна, все, до скорого». Короткое пребывание в подпространстве, и вот уже с непомерным грохотом, хоть и без молний, Дмитрий оказался в полной темноте, замер, пытаясь сориентироваться и не спеша включать фонари, и только потом понял, почему непомерный грохот так и не прекращается. Кто-то молотил по чему-то железному, скорее всего по двери, и отчаянно выкрикивал: «Открывайте немедленно, выпустите меня отсюда, иначе вам же будет хуже, сволочи, сатрапы». Все остальные слова не поддавались пропуску цензурой, зато голос был весьма знакомый, принадлежащий приятелю и союзнику. Конечно, торговец мог без лишних разговоров выдернуть дракона отсюда и продолжить разговор в ином месте, на той же станции, к примеру, но мало ли что, вдруг тут находятся личные вещи узника, или его ближайшие соратники греют нары, и коих тоже следует выручать. Так что пришлось ждать небольшой паузы среди грохота и криков и только потом будничным голосом спрашивать: «Ты тут голос разрабатываешь или мозоли на кулаках наращиваешь?» По ауре было видно, что фронтир смутился. «Давно ты здесь? Я вообще-то не ругаюсь, ты же знаешь». «А ты разве ругался?» Но скрыть иронию в голосе человеку не удалось, и дракон в горячих опять ругнулся. «Достали меня эти недоумки. Как же они меня достали? Не сегодня, так завтра их первый хумбан и под нож пустит, чтобы обезглавить цивилизацию, а они рассуждениями о толерантности занимаются. Тупые ублюдки». Не слыша поддержки, отошел от двери, прокашлялся и уже иным тоном поинтересовался: «Ты за мной? А кто заказывал такси на Дубровку?» Вспомнил землянин одну из своих любимых кинокомедий. Естественно, что представитель иной цивилизации его не понял. «Куда? И что?» Не обращая внимания, я спрашиваю: «Вещи с собой забираешь? Или, может, еще какие твои приятели тут возмущаются негуманным содержанием в полной темноте? Кстати, и почему в темноте?» Астиял засмущался еще больше, чем после вульгарной ругани. «Да у каждого есть фобия, наверное. Вот они надо мной и глумятся. Я ведь закрытого помещения не переношу и полную темноту ненавижу. Клаустрофобия. А то у тебя фобии нет?» «Есть», — легко согласился человек. «Аутофобия? Боязнь остаться одному, без любимой женщины». «Ага, ну это понятно, дело молодое. И как там твоя супруга?» «Нормально, ждет тебя в гости. Привет передавала. Спасибо и ей от меня». Коротко поклонился узник, посчитавший на этом обмен любезностями законченным. «Вещей у меня здесь нет, а вот таких бедолаг, как я, здесь, по моим понятиям, полная тюрьма. Причем, если мне нехорошие обращения только обещали в ближайшие часы, то к схваченным ранее соратникам применяют самые жестокие меры переубеждения. Пока меня волокли сюда по коридорам, я чего только не насмотрелся. Так что огромная просьба к тебе, вызволяй нас всех. Сможешь?» «Постараюсь. Только скажи мне о тюремщиках. Стоит ли их сильно жалеть? Ну и передай мне мысленно хотя бы примерный план всего этого узилища». План оказался вполне подробным для заключенного, оказавшегося здесь впервые, а вот отношение к тюремщикам было еще худшим, чем к правителям. Получалось, что жалеть здесь некого, а убиение собравшихся в штате садистов и пыточных дел мастеров – самое правильное дело. Дмитрий подобное благословение отверг со вздохом. «Вы уж сами с ними потом разбирайтесь», — своим судом выставил парализатор на определенную мощность, и прежде чем полностью задраить хаюш, оставил приятелю включенный фонарь со словами: «Да будет свет», а ушел с другим лозунгом: «Свободу политзаключенным». Дальше действовал в режиме боевого мерцания, начав вырубать охрану с нижних уровней и до самого центрального выхода. Шло как по маслу, но в финале своей акции несмотря на полное отсутствие сирен тревоги или включения прочей сигнализации, обратил внимание, что в дежурных помещениях для охраны служащие тюрьмы облачаются в тяжелые скафандры и готовят к бою тяжелое вооружение. Получалось, что, начни он свои действия минут на 10-15 позже, пришлось бы ставить парализатор на максимальный, практически смертельный уровень, для того чтобы пробить защиту. Вроде как не к его встрече готовились, а поэтому догадался выглянуть в окно и даже раскрыть настежь наружные створки. Решетки не слишком мешали рассмотреть волнующееся море обывателей, заполнивших всю ближайшую улицу от края до края. Ну и звучавшие крики все разъясняли. «Свободу Астиялу Фронтира! Свободу лидеру Возрождения! Выпустите наших товарищей! Немедленно предоставьте списки всех заключенных!» Ну и просматривалось, что горожане подтягивают таран, которым собирались проламывать тюремные ворота. То есть землянин успел вовремя. Судя по действиям охраны, они собирались применить оружие без всякого зазрения совести. Да, может и в самом деле следовало их успокоить навечно и сразу, а то как бы тут неуместная толерантность у народа не прорезалась. Что еще вызвало у землянина недоуменное фырканье, так это наличие в толпе сотен драконов, которые и не вспомнили о своих крыльях. А ведь с их помощью уже можно было бы и в окна заглянуть, и решетки попросту выдернуть, и через крышу в здание тюрьмы проникнуть. Вот такое виднелось засилье навязанных за века стереотипов. Еще раз промчался по всем коридорам, блокпостам и казарме, проверяя, не спрятался ли кто-нибудь из местных палачей. Потом выдернул в центральный коридор Астияла, кратко пояснил ему ситуацию и стал доставать из закрытых камер тех узников, которые оказывались на ногах, да и на крики знаменитого фронтира, разносящиеся по всей тюрьме, реагировали адекватно, то есть с восторгом. Не прошло и 10 минут, как были вскрыты все камеры без исключения, раненым и пострадавшим при пытках узникам стали оказывать первую помощь, а раздеваемых догола палачей безжалостно швыряли в еще не остывшие камеры. Сам же Астиял, убедившись, что ситуация в тюрьме под полным контролем его соратников, устремился к центральному выходу. Правда, пришлось через внешние репродукторы вначале попросить грозную толпу отодвинуться от дверей и освободить широченное крыльцо с ведущими на его площадку лестницами сразу трех видов. Народ отодвинулся с некоторым недоумением и с явной неохотой, но когда дверь открылась и вышел наружу доставивший дары, от грома ликующих криков содрогнулось все здание. Естественно, что упускать такую великолепную возможность поощрить, поддержать акцию протеста, а попутно донести общественности несколько верных мыслей, лидер Возрождения не стал, ну и задвинул вполне содержательную и грамотную речь.